Пролог. Лабус. Кузов тряхнуло, звякнули пустые термосы и бидоны у заднего борта. Леха чертыхнулся и сел. Грузовик катил по раскисшему проселку, превращая колею в непролазное месиво. «С ней как будет», — Леха подался вперед, голосом перекрывая шум двигателя. Машина с натугой перла вверх по склону, под днищу молотили комья грязи. Я оглянулся. Тент хлопал по заднему борту, сквозь щель мелькал редкий, припорошенный снегом подтесок. «Не», — протянул я, — «откуда в зоне снег?» «Говорю, будет, сам увидишь». Грузовик перевалил вершину холма и стал разгоняться. Подпрыгнул на ухабе, один бидон завалился, Леха выставил ногу и загнал емкость под лавку. Достал сигарету, не торопясь раскурил. «Что значит, откуда в зоне снег?» — произнес он. «Вроде ты его видел тогда, на ЧАЭС». Не отвечая, я улегся на лавку, сунул рюкзак под голову и уставился в дыру посреди тента над головой. Снова в зону. Прикрыл глаза, подремать что ли? Через полчаса будем в базовом лагере. Полгода длилось следствие, все мозги нам проконопатили. Обвинений выдвинули столько, будто решили списать на нас с Лехой все, что накопилось, не раскрывалось, пылилось в сейфах под грифом «Совершенно секретно». Интересно все-таки, нас вытащил кто-то из-под суда, опустив в дело по хитрой кривой, разыграв многоходовку, чтобы затем как-то использовать? Или так сложились обстоятельства? Натура у человека такая, домысливать происходящее. Вот я и копаюсь в памяти, пытаюсь расставить все по своим местам. Всем мелочам найти объяснение. Может, зря? Но тот факт, что мы дошли до ЧАЭС, с боем дошли, равнодушным среди высоких чинов никого не оставил. Такие фактики заминают, засекречивают, очевидцев устраняют. Зачем лишняя утечка в зоне? Хватает проблем и без двух попавших в переплет военных сталкеров. А тут такое. Атомная станция, поход в центр зоны, которая на карте как слепое пятно. В штабе ОК есть только данные 2006 года. Схема коммуникации, состояние саркофага до второй катастрофы. Со спутников наблюдение за АЭС невозможно. Вертушкам и самолетам-разведчикам в район не проникнуть, падают. Излучения какие-то там, помехи постоянные и фон радиоактивный, местами очень высокий. Кузов сильно тряхнуло, меня бросило на передний борт. Хорошо, рюкзак под голову подложил, так ведь шею свернуть можно. Я кувыркнулся с лавки. Леха поймал меня за плечо, не позволив растянуться на полу, и грузовик остановился. «Приехали!» — донеслось из кабины. «Пошли!» — напарник подхватил рюкзак, расчистил ногой проход между повалившимися емкостями, отбросил полог тента. Я выпрыгнул из кузова, ботинки утонули в бурой жиже. Леха первым выбрался на обочину, мы обошли грузовик и остановились. Дорогу перегородила лужа, разлившаяся аж до подлеска, по краям проселочной дороги. Распахнулась дверца с эмблемой украинского миротворческого контингента. На подножку грузовика выбрался молодой парень, пыхнув сигаретой, произнес: «Чуратуче пржав!» Он спрыгнул на землю. «Зараз не рискну!» «А в объезд?» — спросил Лёха. «Не, далеко. Я горючку палить не буду. Меня зам по тылу убьет. Трясусь за каждый литр. До базы далеко? 3 км. «Пошли!» — бросил мне Лёха. «А если с разгона?» — спросил я водилу. «Ні, вже когось втягнули, бачиш, як берег розмесив. З того боку», — он указал вперед. «Ну-ну, економ топлива». «Костя!» Я обернулся. Леха уже шагал между деревьями. «Иду, иду!» «Тягач!» — крикнул мне в спину водила. «Нехай тягач пришлють!» Я отмахнулся, не оглядываясь, и поспешил вслед за Лехой. «Супермены пожаловали!» — донеслось из курилки. Мы пересекали заснеженную площадку плаца на пути к штабу, единственному кирпичному строению здесь. Когда-то тут был колхоз, но избы разобрали на дрова, коровники снесли, поставив на их месте ангары, склады ракетно-артиллерийского вооружения и техники. Лагерь батальона почти не изменился за полгода нашего отсутствия. Тот же КПП, те же полубочки, будто железнодорожную цистерну разрезали вдоль и половинки шлепнули на постаменты, оборудовав внутри спальные кубрики. Но палатки, где раньше столовались, исчезли. Вместо них соорудили полукруглую конструкцию, обтянутую парусиновой тканью. Рядом дымили трубы походных кунгов. Я посмотрел на часы, глядишь, и мы отобедать успеем. Пустырь за штабом, бывшее картофельное поле, превратили в аэродром, вертолетов там прибавилось. То ли нарастили ударную мощь группировки военных сталкеров, то ли лишние машины на нашей площадке стоят временно. Вертушки, кроме дежурной пары, были зачехлены. Повалил липкий снег вперемешку с дождем. Прав, Леха, еще недельку, и будем ползать по сугробам. Это лучше, чем грязь месить. Правда, зима уже на исходе. Поднялись на крыльцо штаба, напарник взялся за дверную ручку, помедлив оглянулся. «Пошли?» — сказал я. Леха почесал подбородок, пожал плечами и открыл дверь. В коридоре нас встретил Дневальный, из новеньких, я раньше его не видел. «Разрешите уточнить цель вашего прибытия?» Парень не знал, кто мы, как к нам обращаться. Оба в маст-комплектах горка, за спиной рюкзаки, почти пустые, пара сменного белья да сухпай. Никаких знаков различия. «Дежурный где?» — бросил Леха. «Как доложить?» — Дневальный убрал руки с ремня и подобрался. Я поморщился, Леха, видимо, тоже, но устав есть устав. «Захаров, Гордеев», — представится командиру батальона. «Дежурный по штабу на выход!» — прокричал Дневальный. Забухали шаги, из коридора выскочил, поправляя на ходу кепку одной рукой и пытаясь застегнуть китель другой, Коля Процев. Сделал несколько шагов по инерции и остановился. «Вы?» «Мы», — ответил Леха, мы с Лехой одновременно, и напарник добавил, «веди к комбату». Дежурный дернул китель, сдвинул кобуру на поясе и направился к лестнице. Половину второго этажа занимали кабинеты начальника штаба, командира батальона и каморка секретной части. Вторая половина состояла из жилых помещений для офицеров штаба и хозяйственного блока. Дверь в кабинет командира была закрыта неплотно, в узкую щель вылетали приглушенные голоса. Коля не спешил стучаться, он повернулся к нам и прошептал. «Начальник особого отдела группировки у командира. Может, перекантуетесь в хозблоке?» «Докладывай, он по нашей душе тут», — ответил Леха. Коля посмотрел на наши грязные ботинки, потом в сторону лестницы. Мы обернулись, на полу растекались черные лужицы. Дежурный пожал плечами, вздохнул. «Как хотите», и постучал в дверь. «Да», — раздался властный голос командира батальона. Леха отстранил Колю и шагнул в кабинет первым. «Разрешите?» Он принял стойку смирно, и когда я застыл рядом, продолжил. «Разрешите представиться?» «Вольно!» «Процев, ты чё там прячешься?» Комбат сидел в кресле за массивным Т-образным столом. Ростом командир под 2 метра, кулачища у него огромные, подковы гнет, сам видел. Скрипнуло сиденье, он оперся на подлоконник и вытянул шею. Коля, буркнув положенное «разрешите», тоже вошел в кабинет. Особист стоял к нам спиной и глазел в окно, скрестив руки на груди. «Начальник особого отдела группировки улетит завтра. Подготовить спальное место», — приказал комбат дежурному и взглянул на особиста. «Обед и ужин». «Я, как все», — отозвался полковник, не оборачиваясь. «В столовую схожу, Сергей Николаевич». «Понял?» — комбат посмотрел на Процева. «Так точно?» — Коля взял под козырек. «Разрешите идти?» «Свободен». Когда дверь захлопнулась, комбат подпер голову рукой и долго сидел молча. Особист хмыкнул. «Смотри, что творят», и, повернувшись к нам, кивнул в сторону окна. Непривычно он выглядел, в полевой форме, я видел его только в повседневке, в кителе и брюках на выпуск. Уловив за окном движение, я взглянул туда, на поле садились 2 вертушки. «Это в такую-то погоду?» «На то и спецы», — произнес комбат. Особист кашлянул. «Сергей Николаевич, позволите?» Взял за спинку стул и придвинулся к столу. Этот подполковник всегда был вежлив, рассудителен, и навязанная литературой до кино мнение о том, что особисты сволочи, никак не вязалось с его повадками, речью и тем, как он курировал наше дело. Выглядел он гораздо старше меня, лет 45, может больше. Встречались мы с ним часто, пока шло следствие. У меня сложилось впечатление, что мужик он толковый, и, в отличие от следователей военной прокуратуры, которых сменилось аж 3 за полгода, отнесся к нашей истории серьезно, без ухмылочек и недоверия. Комбат сгреб со стола ключи и пачку сигарет, ухватил полевую сумку и встал. «Захаров, что-то долго вы...» — особист опять кашлянул. «Добирались». «Так нам борт не выделяли?» — брякнул Леха. Комбат поравнялся с нами, показав напарнику кулачище, сказал... «После беседы «Строевую, за аттестатами. Встаньте на довольствие. Получите оружие. В 3 часа на инструктаж к начальнику штаба». И вышел из кабинета. «Есть!» — дружно ответили мы, хлопнувшие двери. Конвоя в коридоре не было. На первом этаже только наряд по штабу. Комбат велит топать за оружием на склад РАФ. После прибыть для получения задачи. Значит, отправят в зону с глаз долой. Но начальник особого отдела все же прилетел, чтобы поговорить. Странно как-то все. Подполковник с минуту таращился в стену невидящим взглядом, потом сказал: «Садитесь». Мы скинули рюкзаки и уселись за стол напротив офицера. Он раскрыл полевую сумку, достал вдвое сложенный файл, развернул, тронул пальцами тонкий, как волос, шрам на левой щеке и заговорил. «Знакомец ваш объявился. Суток не прошло, как с вас сняли обвинение. Поэтому я здесь», — он выдержал паузу. «Формально я должен вас вывести под конвоем. Дело пойдет на доследование». «Чего скисли? Что, Захаров?» «Кто объявился?» — спросил напарник. «Давыдов. Показания я снимать с вас не стану, работа следователя. А вот разобраться», — подполковник качнул головой, — «хочу». Я покосился на Леху. Тот с прищуром глядел на особиста. «Да не смотри ты на меня так, Захаров», — спокойно произнес подполковник. «Вам знаешь тут сколько хлопот будет?» Он не договорил, и так ясно. «Нам ответ перед сослуживцами держать. Вот и решил комбат сплавить нас в зону, убедил начальника особого отдела группировки, что так лучше». «Дальше зоны не пошлют», — заключил Леха. «Верно. Вы подумайте оба. Вспомнить постарайтесь. Да что тут вспоминать? Поздно Давыдов объявился. Где же его мытарило столько времени? Какие к нам вопросы?» «Да вот и я так думаю. Но объявился же». «А ведь подполковник не сказал, где обнаружили Давыдова, когда и при каких обстоятельствах. И вообще, взяли его или нет? И чего Леха на рожон лезет?» Я двинул ногой напарника по бедру. Громко получилось. Грязная подошва шаркнула по полу. Подполковник усмехнулся, но вдруг скривился, тронул шрам на щеке. Поднялся из-за стола и шагнул к окну. Леха тоже встал, шумно отодвинув стул. «Разрешите идти?» «Свободен», — сухо сказал подполковник, не оборачиваясь. Напарник взглянул на меня, поднял бровь. «Разрешите личный вопрос?» Я тоже поднялся. «Разрешаю». «Откуда у вас шрам?» Особист удивленно повернулся, окинул меня взглядом. Я думал, сейчас пошлет не в меру любопытного военстала куда подальше, но он все же ответил. «В зоне еще в 2009-м с контролером столкнулся. Только тогда называли их не так, а по-научному. С тех пор путь туда для меня... даже к периметру приблизиться не могу, зубы от боли сводят. У тебя, Захаров, в башке безделушка электронная?» Неожиданно переключился подполковник на Леху. «Знаю, что никчемная уже, поэтому и сказал, что безделушка. Ты вот контролеров и прочих тварей, ментально на тебя воздействующих, не боишься?» «А я...» Леха молча глядел на него, подполковник заключил. «Увы, я даже завидую вам слегка». «Вот как? Боевой офицер, значит? Чего я в душу к человеку полез?» «Подполковник курировал наше дело не спустя рукава. В друзья не набивался, но и надменно себя не вел. Просто хотел во всем разобраться. Леха с его чипом в голове для группировки мог бы со временем незаменимым бойцом стать. Напарника моего псевоздействия не берет из-за чипа, а особист в зону мечтает снова вернуться. Но контролер его пометил, и теперь он к периметру приблизиться не может. Хочет снять проклятие мутанта. Наверное, надеется, что и ему в голову чип пришьют, или какое другое устройство. Беречь моего напарника станет. Но я точно знаю, если Леха почует, что башку его вскрыть захотят для опытов, свалит за периметр, ищи ветра в поле». Подполковник отвернулся, выбил пальцами дробь о подоконник. «Разрешите идти?» — спросил я. «Свободны». По дороге к складам вооружения мы с Лехой разругались. «Да пойми ты, Костя, я ему нужен только как инструмент для опытов». «Согласен. Но не пой мне про офицерскую честь». «А вот тут ты не прав», — в третий раз повторил я. «Да иди ты», — отмахнулся Леха и ускорил шаг. Я не спешил догонять его. Мысли спутались в голове. Я ведь и сам в кабинете у командира целое умозаключение насчет особиста вывел. «Ладно, неважно это все сейчас». Напарник остановился у ангарной пристройки, закурил демонстративно у окна, забранного решеткой. Когда я подошел, в стекло кто-то уже гневно стучал, требуя прекратить курить в неположенном месте. Кто за окном, толком было не разглядеть. В глазах рябило от снега и бликов. Лёха выбросил сигарету, поймал меня за рукав у двери. «Извини, Костя». Я кивнул и вошел в пристройку. Стряхнул с куртки мокрый снег, потопал ботинками. Из дежурки раздался голос. «Конечно, для десантников правил не существует!» Лёха шагнул к клетке, сунул руку в узкое окно, но прапорщик-вооруженец отскочил, опрокинув стул. Напарник распрямился. «Ты что-то имеешь против воздушно-десантных войск?» «Много чего!» Я обернулся на голос. Пристройка соединялась со складом РАФ коротким коридором. Там маячили две крепкие фигуры. Позади толпились еще десятка-полтора человек. Группа спецов с тех самых вертушек, что вернулись на базу в непогоду. Они сдавали боеприпасы. В полутьме коридора лиц не видно. Лёха сбросил рюкзак и огляделся, оценивая обстановку. Я расстегнул грудную перемычку, освободился от лямок. Что ж, драться так драться. По-другому-то тут никому ничего не докажешь, да и не надо. Дверь в пристройку распахнулась. «Отставить!» — рыкнул командир батальона. Пригнувшись, он шагнул внутрь. «Смирно!» — прокричал прапорщик из клетки, вытянувшись и расправив плечи. «Вольно! Вторая группа боеприпасы сдали?» «Так точно! На выход!» Я шагнул к стене, освобождая проход. Вскоре склад опустел, только за столом копошился солдатик из наряда, да прапорщик стоял, не шелохнувшись. Командир протянул руку. «Бумаги!» Мы достали ведомости. Он сунул их в окошко, бросил нам с Лехой. «За мной!» Комбат лично проверил оружие и средства связи на исправность, придирчиво осмотрел цинки с боеприпасами, не сорваны ли пломбы с цилиндров армейских сборок. Затем похожая процедура повторилась на вещевом складе, где мы получили новенькие двусторонние маск-комплекты и разгрузки. Я доложил комбату, что в аптечке все согласно описи, срок давности препаратов не истек. Покидав патроны, ПДА и амуницию в рюкзаки, вышли на улицу. Командир достал пачку сигарет, предложил Лехе. «Кури». «Спасибо». «Пообедайте в зоне. В дежурке у Процева переоденетесь и на инструктаж к нашей штаба. Позывные прежние. Вас включили в общую сеть. Желаю удачи». Комбат пожал нам руки и направился в столовую. Мы с Лехой посмотрели друг на друга. «Вот так. Здравствуй, зона». Не успели вернуться, как нас сразу в поле посылают от греха подальше. «Как вернемся с задания, может, уже и уляжется все». «А нет, да и черт с ним, разберемся. Дальше зоны не пошлют». Глава первая. Военные сталкеры. Сознание медленно возвращалось. Кончики пальцев покалывало, болели бока, ныл затылок. В голове возник образ голубого шара, затем вспышка и темнота. Рядом заскрипел снег, кто-то сделал несколько шагов и остановился. Я попытался разлепить сомкнутые веки. Усилие отозвалось резкой болью в висках. Раздался уверенный голос. «Ну и какого черта ты вообще здесь делал?» Снова захрустел снег, будто человек переминался с ноги на ногу. «Да чего? Я это... случайно?» — пробубнил другой голос. «Ты нам лапшу не вешай. Все вы такие?» — в разговор вклинился третий. «Все вы тут случайно. Через периметр прошел случайно. Заблудился тоже случайно». «Обожди», — перебил первый. Гулкий звук близких разрывов заставил вздрогнуть. Ощутив легкую вибрацию земли, я приоткрыл глаза. Сквозь запотевшее стекло шлема виднелась маленькая поляна, кругом белые сугробы, между ними кривые ветки кустов. Бурые листочки колышутся на ветру, редкие деревья, дальше непроходимая чаща. Хотя нет, вон натоптанная тропинка бежит к черной полоске трассы. «Где я?» Похоже, сижу, опершись спиной на ствол дерева. Наверное, я в себя пришел от холода. Легкий озноб пробирает поясницу. В нескольких шагах, сложив ноги по-турецки, лицом ко мне сидел незнакомый парень. Крепкий, руки за спиной, связаны что ли. Одет пестро, армейские ботинки, брюки цвета хаки и синяя куртка из плотной ткани, как у летчиков. А на голове черная вязаная шапка. Половину лица скрывают высокие борта мехового воротника. По сторонам от парня стояли двое, в белых, черными вкраплениями маск-халатах и разгрузочных жилетах. Из-под капюшонов выглядывают края легких шлемов, широкие очки сдвинуты вверх, матовое стекло переливается легкими золотистыми оттенками. У подбородков отчетливо видны усики микрофонов портативных радиостанций. Стоят в полоборота и за трассой наблюдают, и поляну контролируют. У одного на плече висит пулемет, блестят латунные гильзы патронов, торчащие из короба ленте. Правая ладонь пулеметчика на вороненном стволе, левой разглаживает лицо. Нет, усы теребит. Жесткие плотные усы. Коренастый, невысокого роста, с пулеметом наверняка как с игрушкой управляется. Второй повыше, со штурмовой винтовкой, кажется, какая-то немецкая модель. Вон магазин из прозрачного пластика. Видно, что полный. Оружие на груди стволом вниз. Над ствольной коробкой коллиматорный прицел, дополнительная рукоятка под цевьем и тонкий фонарик. «Где оружие бросил?» — спросил второй. Изо рта его вырвался пар. «Я почему-то решил, что сейчас утро. Обычное морозное утро. Мыслей в голове не было. Никаких. Лишь гулкая пустота». «Безоружный я», — огрызнулся парень. «Безоружный, говоришь?» — усатый хмыкнул. «Я сейчас 100 метров вдоль трассы пройду по твоим следам и найду что-нибудь очень похожее на АКМ. А где-нибудь неподалеку? Жилет разгрузочный, контейнер для артефактов или что там у тебя, рюкзак?» «Иди ищи!» — парень глубже втянул голову в плечи, над воротником остались только щелочки глаз. Лесную тишину вновь разорвала канонада, и с веток на незнакомцев посыпался снег, накрыв троицу белым облаком. Тот, что повыше, с винтовкой, я почему-то решил, что он командир, отступил на шаг и мотнул головой. Череду взрывов продолжил огонь из стрелкового оружия. Несколько раз простучал крупнокалиберный пулемет, и все стихло. «Близко», — произнес усатый раздумчиво. «Но в радиообмене никакой паники». Он повернулся и поправил у виска маленький диск наушника. «Похоже, арт-корректировщик неплохой, грамотно действует, а минометчики сектора пристреляли давно». Командир убрал винтовку за спину, не сильно пнул парня ногой в бок и присел на корточки. «Хватит борзеть!» Он слепил небольшой снежок и кинул в пленника. Тот дернулся, фыркнул. «Что ты думаешь?» — вклинился усатый. «Мы не найдем нычку?» «Снег всю ночь сыпал, ты в пути 2 часа от силы. Все сбросил при подходе к периметру. Отсюда до второго заградительного кольца 2 километра. Прикопал ты все возле трассы, я даже ориентир сейчас навскидку скажу. Хочешь?» Парень только отвернулся, заговорил командир. «И я на 100% уверен, что не будка старого блокпоста для тебя ориентир, а дренажная труба, которая шагав 20 в дорожную насыпь врыта. Еще ручеек там течет, к северу, в лесу». Он встал, повел плечами, разминаясь, несколько раз присел и продолжил. «Там, где у насыпи склон пологий, конец трубы указывает на одинокое сгоревшее дерево. Это почти у границы леса». Парень угрюмо склонил голову, только шапка осталась над воротником. «Там и ориентиры не нужны, по следам сейчас легко найти», — вставил пулеметчик. Он снял с пояса кружку термос, свинтил крышку, принюхался. Со смаком выдохнул и пригубил напиток. Я попробовал пошевелить рукой, но мышцы не слушались. Ног я почти не чувствовал. Во рту пересохло. И заговорить не получилось. Удалось лишь слегка разлепить губы. Ужели медблок, встроенный в костюм, неисправен? Сферическое стекло шлема сильно запотело. Рядом с левым глазом на мини-мониторе мерцал индикатор анализатора жизнедеятельности организма. Зеленый огонек мигал с секундным интервалом, значит, я в порядке. Но почему тогда не могу пошевелиться? Что же все-таки случилось? Почему я здесь? Кто эти люди? Усатый протянул кружку командиру, тот взял и отпил. Ужасно захотелось глотнуть этого горячего. Что у них там? Кофе? Чай? Да что угодно, лишь бы смочить горло. Я через силу разинул рот, хрипя, пошевелил рукой и завалился на бок. От смены положения накатила тошнота. Успел лишь заметить подбежавшего человека в маск-халате, и окружающее расплылось. Кто-то коснулся плеча, а потом сознание провалилось в черную бездну. Во второй раз из небытия меня выдернули прямо в аду. Грохот, вой, земля вздрагивает, сверху сыплются ветки. Рядом шарахнуло, меня подбросило, обдав волной горячего воздуха и швырнуло лицом в снег. Я зафыркал, выплевывая его, щеки обожгло холодом. Попытался встать на колени, но кто-то придавил сверху, прорычав: «Лежи, дурак!» Я повернул голову, чтобы не задохнуться, и увидел основание толстого дерева. Еще один взрыв, где-то дальше, и тут же совсем близко, в нескольких шагах. Прижавший меня к земле человек вскочил, сильные руки схватили меня за плечи, дернули, сквозь звон в голове долетел голос: «За мной! Не отставать!» Оскальзываясь, я встал на колени и взгляд уперся в широкую спину парня в летной куртке. Обернувшись, он повторил: «За мной!» Я выдохнул, поднялся, звон в ушах исчез, обстрел прекратился. По сторонам от тропинки зияли глубокие воронки, перемешанные со снегом, комья земли, пожухлая трава, сломанные ветки, словно экскаватором прошлись. За стволом поваленного дерева, нависшего над тропой, мелькнула фигура в маск-халате с рюкзаком в белом чехле. Было тихо. Я слышал лишь приглушенный хруст плотного наста и шуршание ткани костюма. Парень нырнул под упавшее дерево, выпрямился, побежал дальше. Меня толкнули в спину, я пузом налетел на преграду, перчатки заскребли по обледенелой коре. Еще толчок, и я кувырнулся, как на перекладине, упал, широко раскинув руки. Ствол дерева над головой качнулся, сверху возник человек. Тот, кого я про себя окрестил командиром, с немецкой штурмовой винтовкой в руках. «Идиот! Ты еще помечтай!» — спрыгнув на тропу, он помчался, не оглядываясь. Я вскипел от возмущения. Толкнул, да еще обзывается. Но быстро встал и поспешил следом. Тропинка привела к трассе. Пулеметчик первым взобрался на дорожную насыпь, перехватил оружие, прислушался, сделал непонятный жест и пересек дорогу. Следом парень в летной куртке, потом мелькнул командир. Троица скрылась за обочиной, а я поскользнулся и растянулся в паре шагов от подъема. «Умник долбанный, где ты там?» «Упал!» — крикнул я. До меня долетел приглушенный смешок, затем шлепок и тихий приказ. «Ты мне еще тут посмейся! Давай за ним! Не отставать!» Я поднялся. Снег с дорожной насыпи осыпался и оголил заледенелую землю. Насыпь невысокая, в половину человеческого роста, но скользкая. Когда я уже собрался шагнуть в сторону, высматривая место, где снега побольше, сверху скатился парень, дернул меня за рукав и рявкнул: «Куда? За мной! След в след! Жарко справа висит!» Я повернул голову и схлопотал пощечину, задохнулся от негодования и уже разинул рот, чтобы высказать парню все, что о нем думаю, но услышал его голос: «Если сейчас не пойдешь за мной, я тебе шею сверну. Не будешь слушаться, шею сверну, а сделаешь шаг в сторону, в аномалию, вляпаешься, сдохнешь». Он ловко вскарабкался наверх, присел в полоборота, протянул руку: «Быстрей!» Я понял, что шутки кончились, и ухватился за его ладонь. Перебежав на другую сторону, увидели две бредущие по дну придорожной канавы фигуры в маск-халатах. Снега намело прилично, но двигалась пара уверенно, на ногах снегоступы, второй шел след в след, не оборачиваясь. Почему бы не пойти по дороге? Видно же, что там недавно чистили. Широкий след ковша грейдера или какого-то другой машины. Кое-где асфальт проступил, наезженная колея, крупинки разбросанного реагента, даже небольшие лужицы талого снега образовались. «Хочешь жить? Марш за мной!» Мелькнула спина в синей куртке. Парень спрыгнул в канаву и пошел по следам пары в маск-халатах. Я поспешно выполнил команду, вовремя, возник нарастающий вой, пара впереди замерла на секунду, первый махнул рукой, они пошли быстрее. Вой превратился в жуткое многоголосие, внутри все съежилось, я хотел упасть, вжаться в землю, но парень прокричал: «Не отставай, не...» На поляне, откуда мы ушли, стали рваться мины. Грохот взрывов слился в сплошной рев. Ударил по перепонкам, земля содрогалась. Одна мина упала на дорогу, со свистом пронеслись осколки, срезали несколько веток с деревьев, выбили щепу из стволов. Я рухнул в снег. Да, дураком бы я был, если б кинулся по дороге догонять этих. А ведь мужики в маск-халатах — военные сталкеры. В таком снаряжении ходила охрана на янтаре, только цвет формы другой. Ну точно, военные сталкеры. Я поднялся, зашагал вперед. Ноги вязли в снегу. Хорошо, что канава глубокая, иначе бы осколками всего посекло. По правую руку высилась стена деревьев, по другую тянулся склон, выше человеческого роста, увенчанный сугробами. Работа грейдера. Только сейчас дошло, что иду без шлема. Где он? На груди болтаются патрубки с дыхательной маской. Каждое движение отзывается соднящей болью в области сердца. Стало быть, сработал инъектор медблока. Вот почему я могу двигаться. Стимуляторы, с чем они там, адреналин, подействовали. Я шел как автомат. Шаг, еще. Впереди маячила спина в синей куртке. Над головой с воем пролетали мины. Если отстану, останусь один. Попаду под летящую с неба смерть. Нельзя отставать. То ли от действия стимуляторов, то ли от сильного напряжения. Сердце колотилось в груди. Вот-вот выскочит. Через 100 метров дорога резко свернула вправо. За поворотом ничего не разглядеть, мешает плотный лес. Обстрел внезапно прекратился. Дно канавы постепенно пошло на подъем, но военные сталкеры не спешили выбираться на трассу. Пулеметчик уверенно прокладывал путь. На повороте по другую сторону насыпи высилась какая-то постройка. Рыжие черные стены, перекрестие оконной рамы без стекол. Дверь висит на нижней петле. На крыше из гофрированного листа жестяной поребрик и толстая шапка сугроба сверху. Под козырьком рядком висят разнокалиберные сосульки. Стены покосившегося здания сколочены из фанерных щитов, но если выкрасить их в серебристый цвет, починить дверь да вставить стекла в оконную раму, то получится сказочный домик. Не хватает только печной трубы над крышей и струйки дыма. «Ага, понял я, это будка блокпоста». За ней раскинулась огромная поляна, лес обступил ее полумесяцем. В середине частокол молодых березок, по краям сосны вперемешку с мохнатыми елями. Воздух наполняла влага, стало заметно теплее. С каждым шагом ступая, ступня сминала мокрый наст, а затем проваливалась в рыхлую пустоту. Прозвучал голос пулеметчика. «Ты кого-нибудь слышишь?» «Все, нет связи», — ответил запыхавшийся командир. «Теперь, пока сами не обозначат себя в эфире, не узнаем, что она появилась». «А ты не прав был насчет арт-корректировщика». «Ну извини, я в мозги к нему не залезу». Военные сталкеры остановились, усатый забрался на край насыпи, присел и поднес к лицу бинокль. Медленно повернулся, осматривая поляну и лес. Тем временем командир обратился к парню в летной куртке. «Ну, далеко ты оружие сбросил?» «Мы почти догнали военсталов». Насыпь на этом участке была чуть выше колена, лес с противоположной стороны поредел. Парень помедлил, наверное, решал, говорить или нет. Чуть впереди, за поворотом, от будки, шагов 30 у поваленной сосны с этой стороны дороги. «Рюкзак у тебя там или что?» Мы остановились, я тяжело дышал, разглядывая парня. Лет 25, может, чуть больше. Ох, здоровый, на голову выше командира. И какая-то неуловимая удаль чувствуется в каждом движении. «Рюкзак», — кивнул он. «Там, где ты сказал, у обгорелого дерева». «Давай сходим», — отозвался командир и приказал пулеметчику. «Лабус, иди на другую сторону трассы, прикроешь огнем, если что». «Не нравится мне этот поворот». «Лес вплотную, с другой стороны поляна. Дерево видишь, которое в стороне от других, обгоревшее?» «Ага», — ответил усатый. «А ты», — командир посмотрел на меня, — «здесь пока посиди. И никуда не ходи. Если захочешь пипи, то в штаны». Как-то он это мягко, но с подтекстом сказал. Губы растянул в улыбке, ямочки на щеках, курносый, карие глаза. На вид лет 30, улыбка исчезла. «Понял?» — рявкнул он. «Да, так точно», — вырвалось помимо воли. «Лабус, под твою опеку этого умника оставляю». «Ладно». Пулеметчик покосился на меня, он был старше, где-то под 40. В глазах картинка, морщинки у век. «Не шали тут без меня», — велел он и побежал на другую сторону дороги. Вытянув шею, я следил за ним. Лабус достиг сосны, обернулся. Теперь поляна перед ним как на ладони, да и дорога, уходящая за поворот, просматривается. Присев, военстал поставил на сошки пулемет и поднес к глазам бинокль. Меня больно щелкнули по носу, я дернулся, прикрыв лицо рукой. «Не высовывайся, сиди и жди». Я присел. «Вот так», — произнес командир и кивнул парню. «Пошли». Когда они направились прочь, я снова вытянул шею. Лабус разглядывал в бинокль обгоревшее дерево, хорошо выделявшееся на фоне молодых березок. Почувствовав мой взгляд, он, не опуская бинокль, шикнул: «Исчезни!» Я спрятался, закусив губу. Парень с командиром скрылись за деревьями на повороте. Послышалось слабое шуршание, пулеметчик устраивался на позиции. Сердце успокоилось, хотя пальцы еще слегка дрожали. Я стянул перчатки, поглядел на руки, прислушался к себе. В груди соднило, но это от уколов медблока, а в остальном вроде порядок. Так что же происходит? Военные сталкеры уже неплохо, они не бандиты и знают свое дело. Но кто и в кого стреляет из минометов? Этот молодой здоровяк точно сталкер, одиночка. Я припомнил недавние разговоры. Кажется, прозвучало, что до заградительного кольца всего пара километров. Периметр близко, а ведь до лагеря на Янтаре на вертолете нужно добираться. Он где-то в глубине зоны находится. Как же я здесь очутился? Я потер лицо руками, помотал головой, зачерпнул немного снега и умылся. Приятный холод освежил, взбодрил, но мысли все равно скакали в голове, путались. Никак не удавалось восстановить события, из-за которых я оказался в этой компании. Провал в памяти, амнезия. Надо сосредоточиться. После минутных усилий я довольно отчетливо вспомнил, как прибыл на военную базу, прошел инструктаж в штабе объединенного командования, потом мне выдали костюм ученого. А во что я сейчас одет? Оглядел себя, кислотно-оранжевая синтетическая ткань, на равнине заметишь с нескольких километров. У костюма какая-то специальная пропитка, она поглощает различные излучения, слегка подсвечивается в темноте. Фосфор туда что ли добавлен? Нет, скорее всего, дело в отдельных нитях, вплетенных в ткань. Когда я надел костюм, мне прочитали краткий курс, как обращаться со снаряжением. Затем вылетел в лагерь на Янтаре, знакомство с руководителем экспедиции, получение пропуска в полевые лаборатории сектора Б и кодов на вскрытие дверей в убежище. Кто-то свистнул впереди. Пулеметчик просвистел в ответ, и я услышал обрывок фразы. «К будке! Я за тобой!» В канаве под дорогой появился здоровяк-сталкер, следом командир. Они осторожно выбрались на трассу, перебежали к постройке и присели под стеной. Парень держал незнакомое странное оружие. Я сощурился, пытаясь разглядеть его, даже привстал на цыпочки. В висок больно стукнуло, я взмахнул руками и сел в сугроб. Потер ушибленное место, удивленно осмотрелся и понял, что это лабус, швырнул в меня снежком, чтобы не высовывался. Сейчас я видел только верхнюю часть будки, блокпоста, да край оконного проема. Стараясь не шуршать, слегка распрямился и увидел сталкера с командиром. Они оторвались от стены, воен стал первым, за ним здоровяк, и направились в сторону обгоревшего дерева. Я вытянулся в полный рост, бросил взгляд на лабуса. Он лежал, изготовившись к стрельбе, и палец поглаживал скобу вокруг спускового крючка. Ладонь другой руки накрыла приклад. «Еще раз высунешься», — тихо произнес пулеметчик, не поворачивая головы, — «я тебя пристрелю». Пришлось сесть. «Ну, черт с вами, бегайте туда-сюда, а я думать буду». Я надул щеки, сжал губы, досада и обида клокотали внутри. Как с мальчишкой обращаются. А мне уже все-таки 19, и я... Раздалась пулеметная очередь, я вскочил. Командира в камуфляже удалось заметить лишь потому, что рядом шел парень в летной куртке. Синее пятно на белом фоне заснеженной поляны. Между ними болтался большой рюкзак, который они тащили за лямки. Воен стал, нацепивший снегоступ, и двигался легко, а вот парень тормозил, тонул в снегу на каждом шаге. Снова грохнул пулемет. Далеко у границы леса взметнулись ровным рядком облачка снега, и тогда я заметил, в кого стреляет лабус. Из гущи молодых березок на поляну выскакивали какие-то твари, похожие издали на собак. Да это же псевдопсы. Им зрение заменяет ментальный нюх. Или это у слепых псов? Я припомнил строчки инструктажа. Мутанты произошли от волков. Охотятся крупными стаями на определенной территории. В лагере на Янтаре я как-то видел одну псевдособаку, ее тащили в клетке два лаборанта из блока. Какой же блок занимался мутантами в научном лагере? Вновь длинная очередь, потом далекий визг, и вдруг полумесяц из деревьев прорвало, будто перепонку между поляной и лесом. По всей длине повалили твари, передние рыхлили грудью снег, задние напирали, подминали слабых, и вся эта масса неумолимо перла к дороге, постепенно выстраиваясь клином. Командир развернулся, бросив рюкзак, вскинул винтовку и несколько раз выстрелил. Парень присел, задрал ствол оружия высоко вверх, приклад зажал под мышкой. Тихий хлопок. Пару секунд спустя на острие атакующего клина расцвело дымное облако взрыва. Второй хлопок, третий. Сталкер ловко заряжал со ствола и тут же стрелял. Я понял, у него на оружии подствольный гранатомет. Как-то очень уж быстро и споро он действовал для обычного сталкера, будто в прошлом имел дело с оружием. Беглецы подобрали рюкзак и рванули к будке. Взрывы привели в короткое замешательство мутантов, но через мгновение над поляной разлетелся рык вожака, и твари кинулись в прежнем направлении. Лабус длинными очередями бил по ближайшим собакам. Только сейчас до меня дошло. По границе леса снег не такой глубокий, твари там двигаются быстрее. Клин распался на два потока, и скоро они сомкнутся. Псевдособаки не боялись стрельбы пулеметчика, их как магнитом тянуло к двум убегающим людям, а те двигались к будке блокпоста. Может быть, мутанты тоже стремятся туда или все же преследуют беглецов? Я закусил губу, наблюдая за происходящим. Пулемет смолк, лабус перезарядил его, вновь открыл огонь. Сталкер с командиром приближались к будке. Бросили бы этот чертов рюкзак, тяжелый же. Я снова окинул поляну взглядом и, не сдержав, закричал: «Мы им не нужны! Они к будке бегут! Сворачивайте!» Крик утонул в звуке выстрелов. Я замахал руками, подпрыгнул. Меня должны заметить. Оранжевый костюм виден издалека. Забравшись на насыпь, я встал в полный рост на дороге. Набрал полную грудь воздуха, хотел крикнуть, и тут за спиной натужно проревел клаксон, а затем послышался нарастающий шум мотора. Обернувшись, я увидел машину с ковшом впереди, слегка развернутым вправо по ходу движения. Массивная кабина цвета хаки, лобовое стекло закрыто металлической сеткой. Машина приближалась на приличной скорости. Я попятился, рванул через дорогу к Лабусу. Тот, прекратив стрелять, развернулся к грузовику. Привстал, вскинул пулемет. Водитель ударил по тормозам, машина пошла юзом по скользкой дороге, задний мост занесло к обочине. Застопорились широкие с крупным протектором колеса. Вместо кузова на раме был смонтирован в форме цистерны бункер, под брюхом вращалась в бешеном темпе щетка. Да это ж тот самый грейдер, что очистил дорогу от снега и полил реагентом какой-то армейский вариант. Не докатившись пару метров до нас с Лабусом, грузовик встал, пшикнул сжатым воздухом и затарастел на холостых. Сзади из-под бункера летела мелкая крошка реагента, которую разбрасывал вертящийся диск. Дверь открылась, наружу высунулся лопоухий парнишка в военной форме, крикнул: «Валите сюда!» и, махнув рукой, скрылся в кабине. Что-то скрежетнуло, грузовик дернулся и поехал. Я обернулся к Лабусу, он забросил пулемет за спину и пронзительно свистнул: «Курортник, карета подана!» Парень и военстал были уже близко. Мутанты неровным строем ломились, взрыхляя снег, к будке блокпоста. Плакал мой сказочный домик. Сейчас они раздавят хлипкую постройку и... Вот черт! Они же нам путь перережут! Подбежавший Лабу столкнул меня в плечо. «Чего мечтаешь? Быстро в кабину!» Я перебежал дорогу перед машиной, увидел раскрытую дверцу, вскочил на подножку и влез на широкое сиденье. Внутри было тепло, пахло солярой и машинным маслом. Лопоухий водитель, бросив на меня быстрый взгляд, опять уставился вперед. «Щеки жвитаю?» Я уже собрался задать ему такой же вопрос, но на подножку со стороны водителя запрыгнул Лабус и прокричал: «Веди плавней, подберем еще двоих, я на крышу!» «Зарубимо!» Нос паренька обсыпали конопушки. Волосы рыжеватые, кисти тонкие, как и пальцы. Я бы сказал, музыкальные пальцы, не шоферские. На плече нашивка украинского миротворца. Защелкали выстрелы. Это Лабус с крыши открыл огонь из пулемета. «Ого!» — воскликнул водитель, заметив, наконец, прущих наперерез машине мутантов. На дорогу выбрался командир. За ним, с огромным рюкзаком за спиной, бежал сталкер. Военстал обернулся и швырнул гранату. Они перебежали дорогу. Машина едва не задела их ковшом. Грохнул взрыв. Распахнулась дверца. Сначала внутрь полетел рюкзак, затем влез сталкер. И я вжался в сиденье. Рюкзак придавил ногу, кабина сразу стала очень маленькой. Плечо уперся ствол, пахнуло порохом. В окошке на дверце мелькнуло лицо командира, который одной рукой держался за штырь бокового зеркала. Сквозь стекло донеслось: «Гони!» И вновь лопоухий потянул рычаг коробки передач. Раздался скрежет, кабина дернулась, натужно взревел двигатель, и машина поехала быстрее. По крыше кабины несколько раз стукнули, это командир забрался наверх. Пулемет больше не стрелял, волна черных тел накатила на будку блокпоста, та накренилась, шапка сугроба поползла вниз. Фанерная стенка не выдержала, сломалась. Несколько тварей выскочили на трассу, мелькнули оскаленные уродливые морды. Ковш смел мутантов на обочину. За поворотом открылась прямая дорога между двумя рядами высоких стройных тополей. «Ха!» — воскликнул водитель. «Вот так мне их!» Рано он обрадовался. Справа взметнулось черное облако взрыва, и тут же в метре от ковша громыхнул второй. Вдоль дороги стали рваться мины. Грузовик подбросило, лобовое стекло треснуло под ударом взрывной волны, хотя мелкая сетка над ним задержала осколки. Паренек дико закричал, я увидел, как он откинулся назад, из шеи брызнула кровь. Через разбитое боковое окно в кабину ворвался ветер. «Газ не отпускай!» — выкрикнул сталкер. Он навалился на меня, подмял, дотянулся до руля. Одной рукой вцепился в него, второй перехватил за шею Лопоухова, пытаясь зажать рану. Я оторопело глядел на них, не в силах пошевельнуться. Какой-то ступор начался, будто и не я это, не со мной все происходит. Лопоухий надрывно всхлипывал, сквозь крепкие пальцы сталкера просачивалась кровь и стекала по руке. «Только не отпускай!» — повторил Старкел. «Сталкер, взрыв!» Машину сильно тряхнуло. «Еще один где-то сзади!» Грузовик набрал приличную скорость. Мы вроде бы выскочили из опасной зоны, но тут раздался оглушительный грохот. Машину подбросило. Навстречу прыгнула белая колея с пятнами асфальта. Мир крутанулся, боль пронзила левую руку. Хрустнуло и прогнулось лобовое стекло. В нос ударил едкий запах гари, и я врезался головой в металлическую сетку. Глава вторая. Пригоршня. «Как зовут тебя, парень?» «Кирилл», — отозвался я. «Вы же знаете. Фамилия твоя?» Григорович застыл в кресле, склонившись над какой-то бумажкой. Единственный стол в лаборатории руководителя научного блока «Б» стоял под стеной у входа. Над плоским монитором висел список, испещренный пометками, галочки красного цвета, росчерки синим, выделены цифры дат и времени. Справа от монитора маленький глобус. Я слыхал, что начальники нередко окружают себя символами. Те навевают соответствующие мысли, создают некий фон и настрой. Глобус, скорее всего, связан с восприятием мира, только в каком ключе, трудно догадаться. Перед башенкой системного блока красовалась миниатюрная фигурка девочки-ниндзя. Я про себя улыбнулся. Красивая игрушка, видимо, подарок от каких-то восточных коллег. Поежившись, я переступил с ноги на ногу. Входная дверь не имела доводчика, в комнате тянула сквозняком. На двери висела табличка с призывом закрывать дверь плотнее, но это не помогало, людям было не до того. Персонал готовился к эвакуации, лаборанты и научные сотрудники шастали туда-сюда, демонтировали со стендов и выносили оборудование. Руководитель сектора распрямил спину, повернулся к монитору. Там крутилась заставка, по синей плоскости бегал человечек с ружьем, должно быть сталкер. Большая голова, маленькие ручонки и ножки. За сталкером гонялось какое-то чудо-юдо. В итоге монстр догнал человечка и сожрал. Спустя пару секунд сталкер возродился уже на красной плоскости, почесал башку в раздумьях, помялся на месте и побежал по горизонтали. На пути вспыхнуло желтое пламя и поглотило беднягу. Через некоторое время мульт повторился. Теперь на человечка упал невесть откуда взявшийся кубик. Потом он провалился в невидимую яму. Всякий раз на экране появлялась надпись крупными белыми буквами. «Семецкий. Жизнь forever». «Войтковский моя фамилия». «Ага». Ученый почесал макушку. Поверх защитного костюма Григорович накинул ватник. Такая непривычная комбинация одежды вызывала улыбку. Он бы еще валенки и ушанку нацепил. Дверь распахнулась, внутрь заглянул военстал. Командир смены охранения. «Сергей, даю твоим зайцам еще полчаса времени, чтобы свернули все работы 14-й лаборатории. Вертолет ждать не будет». Григорович повернул голову к двери. Прямой нос, резко очерченные скулы, на щеке полоска пластыря. Он отложил листок, я только сейчас заметил, что кисть забинтована. Снял очки и заговорил. «Отмель, ты прекрасно знаешь, что в моем блоке меньше людей, чем у остальных». Поежился от холода и, дотянувшись до масляного обогревателя, щелкнул тумблером. «А я должен завершить не только демонтаж ценного оборудования, но и монтаж установки. А это кто?» Отмель кивнул в мою сторону. «Напомни». «Дверь прикрой». Григорович взял со стола отложенный лист. «Холодно. Его вчера прислали». «С ума они там в Кривом Роге сошли! Парню 19!» Офицер шагнул внутрь и затворил дверь. Высокий, широкоплечий. На поясе кобура с пистолетом, на жилете ровным рядком кармашки с магазинами, пара сигнальных ракет и Г-образный фонарь. Какая-то едва уловимая точность в каждом движении, легкая аура агрессивности, от офицера веяло уверенностью. Хотелось вытянуться по стойке смирно, щелкнуть каблуками. Я подобрался, взглянул на длинные пустые стеллажи вдоль серых стен. Сейчас научный блок напоминал пустой склад. Мусор на полу, обрывки проводов, куски картона. В дальнем углу корпус неизвестного мне агрегата. Брезентовый полок сполз, обнажив выпуклый дисплей, разлинованный сеткой, верньеры настройки с белыми цифрами на шкалах. Дверь распахнулась, вошли двое. «Сергей Константинович, мы...» Первый кивнул на агрегат в дальнем углу. «Забирай скорее», — велел Отмель, прежде чем Григорович ответил. Я отошел к стене, чтобы не мешать. Присел. «Забираем». «Дверь закрывай», — раздраженно добавил Григорович. Офицер стянул вязаную шапку, положил на колено и стряхнул в талый снег. Взъерошил волосы, поправил усик микрофона, прижал наушник пальцами, видимо, слушал какое-то сообщение. Брови сдвинулись к переносице, губы сжались. «Да, Карп, добро на посадку. Я в блоке «Б», буду через 3 минуты. Без меня не начинай». Отмель зыркнул на меня, перевел взгляд на Григоровича. «Аномалия?» «Руку как повредил?» «А, это...» — Григорович покрутил у лица забинтованной кистью. «В системном блоке ковырялся, повернулся неловко. Он на пол полетел, я ловить. Ага, а лицо? Бандитская пуля?» Отмель усмехнулся. «Нет, серьезно», — сказал Григорович, нацепив на нос очки. «Как добрился?» И снова уткнулся взглядом в листок на столе. «Ладно, Сергей Константинович...» Отмель поднялся, постучал по циферблату наручных часов. «График! График срываешь!» «Орлов со своими через час улетает, а твои до сих пор шастают по лагерю. Вот бери этого мальца и грузи свою 14-ю. У тебя 20 минут еще, не более. Третий борт на подлете, а у меня площадка занята. Чтобы всех отправил, кто в проекте не задействован. Все, начинай». «Да кого? Какого?» Григорович в сердцах хлопнул по столу. Листок выскочил из пальцев, вспорхнул в воздух. Фигурка девочки-ниндзя, подпрыгнув, закачалась. Ученый нервно подхватил ее, поставил на место. Потом запахнул полы ватника, сгорбился и сказал: «Пойми ты, мне контрольные измерения снять необходимо. Монтаж прервать не могу, а у меня зарядника нет. Когда и кто его доставит?» Послышался шорох, я обернулся. Лаборанты тащили агрегат между стеллажами, волокли по полу с хрустящим звуком, словно покрошки битого кирпича. Пришлось посторониться, привалиться плечом к стойке. «Вот так», — донеслось издалека. Резкая боль пронзила колено. Я заорал, взмахнул руками и сквозь слезы разглядел перед собой добродушное лицо. Сталкер-одиночка. Из распахнутого ворота куртки струился пар. В голове пронеслись последние события. Взрывы, кабина грейдера, полчища псевдособак, лопоухий водитель и кровь, толчками выходящая из его шеи. Сталкер смотрел внимательно, белобрысый, шапку куда-то дел. На лбу шрам, оставшийся от плохо обработанной раны, с 6 красноватыми точками, следами скобок. По одной щеке размазана копоть, на второй свежая ссадина, он широко улыбнулся. «Жить будешь, колено из сустава выскочило, я вправил, правда бегать сможешь не скоро». Я сглотнул, сталкер подсунул флягу, и я жадно отпил, горло обожгло, дыхание перехватило. «Спирт!» Я выпучил глаза, жесткая ладонь вложила мне в разинутый рот горстку снега, сразу полегчало. «Как зовут тебя, парень?» «Кирилл Войтковский», — сказал я, отдышавшись, осторожно добавил. «Будто не знаете». «Откуда?» — удивился сталкер. «Че, растерялся?» «Так, просто», — пробормотал я, обдумывая все, что привиделось в бреду. «Оклемался?» — подошедший лабус присел рядом. «Да, дела». Он смотрел на мою ногу и разглаживал усы. «Что? Что там?» — я попытался сесть. Боль опять прострелила колено. Класснув зубами, я откинул голову, закрыл глаза, сдерживая стон. «Тихо, тихо», — сказал лабус. «Пригоршня. Надо шину наложить». «Сейчас сделаем». «Черт, курортник! У нас 300-й, ёб за периметр в базовый лагерь!» Из-за боли их голоса казались гулкими и отдавались в голове коротким эхом. «Хреновая ситуация», — определил пулеметчик. «А у меня вообще дежавю», — прозвучало откуда-то сверху голос командира. «Ничего не напоминает, а? Лабус!» Раздался звук осыпавшихся камушков. «Шаги!» Лабус согласился. «Есть такое дело. Напоминает». Как много имен прозвучало. «Курортник, видимо, командир, а пригоршня — этот белобрысый со шрамом, сталкер-одиночка». В голове окончательно выстроилась череда событий, связавшая меня с новыми знакомыми. Я открыл глаза, взгляд уперся в бетонные потолочные плиты, треснувшие с плохо зашпаклеванными линиями стыков. Покосился вправо, рядом глухая стена с выбоинами в штукатурке, обнажившими кирпичную кладку. Под стеной внушительных размеров рюкзак, к боковому кармашку липучками прихвачен металлический цилиндр, 15 сантиметров в длину. В аккурат под набалдашниками на концах, чтобы я не выпал при ходьбе. Возле рюкзака лежит необычное оружие. Автомат с подствольником, но спусковая скоба одна, и магазин из приклада торчит. На полу портплед с гранатами и подсумок, обмотанный широким кожаным ремнем. В углу из кирпичей сложено некое подобие мини-печки. Стены в копоти, на полу остатки золы. Я повернул голову влево и увидел курортника. Плечо забинтовано, поверх маск-халата бурое пятно расплывается на повязке. Другой рукой командир придерживал висевшую вдоль бедра винтовку. Он напоминал Отмеля, старшего смены охранения в лагере на Янтаре. Те же движения, та же едва уловимая точность, все выверено и легкая аура агрессивности за спиной военстала. Несколько оконных проемов, видимо, через один из них он и проник внутрь. В окнах маячил покосившийся забор, за ним кустарник, лес, все это запелено снега. Посреди помещения высился сугроб. Я снова взглянул вверх и увидел дыру, расчерченную кривыми прутьями арматуры. Сквозь нее падали снежинки. Почему-то вдруг в душе возникло ощущение уверенности. Эти люди мне помогут. Они не бросят. Никогда не думал, что судьба близко столкнет с военсталами. Что вообще в зону попаду. Ставший передо мной лабус наклонился, коснулся моей шеи, нащупал пульс. Кивнув, сказал: «Сейчас поколдуем, не переживай, малец». «Подойдет?» В окно просунувшийся пригоршня показал длинную палку. «Ага», кивнул лабус, «тащи сюда». Сталкер залез внутрь, на ходу срезая сучки армейским ножом. «Пригоршня, ну что с тобой делать?» — заговорил курортник. «В Гуантанамо ты, конечно, не желаешь. Если бы я тебя не знал раньше, и на Янтаре мы не встречались, то в лучшем случае сидеть тебе в карантинном секторе на демаркационной линии и дожидаться отправки в лагерь. А в худшем?» «А в худшем лучше не думать», — вставил лабус и заухал совиным смехом. Сталкер прекратил остругивать ветку. «И?» Он поглядел сначала на лабуса, затем на курортника. «И?» — передразнил курортник. «С начальником особого отдела охота встретиться?» «Гуантанамо — санаторий для сталкера, если сравнивать его с особым отделом». «Так», — командир посмотрел на меня. «Нахрена штанину вспорол, пригоршня? Парню за этот костюм отчитываться перед завхозом научного сектора?» «Ну, скажите, что там с ногой, все плохо?» — подал я голос. «А, ничего», — отрезал курортник. «Костюм твой теперь тряпье, а нога?» Он склонил голову на бок, словно оценивал. «Нога в порядке, вот пригоршня и потащит к периметру груз 300, так ведь?» «Так», — обиженно буркнул сталкер. «Шину накладывайте, бинтуйте, 5 минут», — приказал командир. Лабус проворчал. «Чего стал? Давай палку». Курортник достал сигарету, отошел к окну и уставился на снег. Пока мне прилаживали палку шину и накладывали повязку, я несколько раз вздрагивал от боли, но терпел. Командир наблюдал за окрестностями, иногда высовывался и задирал голову, прислушивался. Сигарету он так и не прикурил. «А Гуантанамо, это ведь на Кубе?» — уточнил я, когда пулеметчик и сталкер закончили колдовать над моей ногой. Лабус хмыкнул, пригоршня натянуто улыбнулся. «Гуантанамо?» — отозвался курортник, расслышавший мой вопрос. «Фильтрационный лагерь вот для таких бродяг, как этот паренек». Он подошел к нам и ткнул стволом в пригоршню, делающих вид, будто они в зоне случайно грибочки собирают. А название лагеря — фольклор местных жителей, прилипло с чьей-то подачи. Самое интересное, что некоторые из этих... Командир опять поднял оружие, указав на стрелка. «Действительно неплохие парни, и по жизни я бы за них поручился. И в разведку вместе пошел». Он покачал головой, осуждающе глядя на пригоршню, и добавил. «Ну вот что мне с тобой делать, а?» В бедро больно кольнуло. Лабус продемонстрировал мне одноразовый шприц. Я порядком продрог, знобило. Челюсть непроизвольно прыгала. «Сейчас боль отпустит», — пообещал пулеметчик. «Не косись так недоверчиво», — сказал курортник. «Костя — санинструктор в подразделении». «Ага, значит, лабуса зовут Костей». Командир подхватил винтовку, перевесил на грудь. Я опять поймал себя на мысли, что сравниваю его повадку с движениями Отмеля. Как похоже. Одна школа. Курортник застыл в полоборота, словно сказать мне что-то хотел и не решался. Коснулся кончика носа, шмыгнул и заговорил. «Там у будки блокпоста, ты вовремя закричал, предупредил». «О чем?» — удивился я. «Манок в будке стоял. А что это?» Я с удивлением посмотрел на Лабуса, на приигрышню. У сталкера на лице читался неподдельный интерес. Видимо, тоже не совсем понял. «Монок, электронное устройство», — пояснил курортник, — «испускает волны в определенном диапазоне. Как дуделка, монок на уток у охотников, так и тут». «Ага. Значит, если включить это устройство, мутанты становятся как крысы, идущие на звук флейты в сказке о приключениях Нильса. Военные пристреляли сектора, снаряды и мины наверняка разрушили устройство, а мутантам хоть бы что. Вот ближе к периметру и натыкали в разных местах новую аппаратуру. Эффект от такой операции я не мог оценить, но наверняка был в этом какой-то скрытый смысл. Главное, суть ясна». Курортник выжидающе смотрел на меня, я кивнул. «Странно, что не знаешь», — прищурился он. «Ты ж с янтаря». Я отвернулся, вспомнив гибель миротворца. Лабус не слушал, паковал аптечку. «В зоне недавно, что ли?» — не отставал курортник. «Да, ясно. Давай теперь подумаем, как ногу укрыть», — вмешался Лабус. «Холод, конечно, не повредит, отечность меньше будет. Но это только до определенного момента хорошо. Замерзнешь быстро, на улице минус сейчас, а ты чуть ли не в шортах». Лабус выпрямился, захлопнул пластиковый бокс с эмблемой Красного Креста на крышке. «Приигрышня, что там у тебя в рюкзаке? Найдется во что переодеть наушника?» Последовала длинная пауза. Холод окончательно пробрался в организм. Я бы согласился глотнуть еще спиртика из фляги приигрышни. Получилось сесть, нога ныла, но не сильно. Дальний торец помещения перегораживали железные ворота в пятнах ржавчины. В одной створке дверца, обитая цинковым листом по периметру, черные шляпки заклепок. Край листа отогнулся, обнажив куски стекловаты. Массивная задвижка блокировала вход с нашей стороны, и, наверное, кто-то из военсталов предусмотрительно закрыл. По краям ворот свисали похожие на паклю наросты. Разглядев все это, я переключил внимание на спутников. Они застыли на одной линии — курортник, Лабус и приигрышня. В руках Кости аптечка, пулемет стоит возле ног. Приигрышня в двух шагах от него с ножом в левой руке. Я посмотрел на курортника, штурмовая винтовка поднята, палец на спусковом крючке. «Не дергайся, Никита, спокойно, Лабус, забери его ствол». «Ага, теперь я знаю, как зовут молодого сталкера. Только вот что означают слова курортника». Лабус шагнул к рюкзаку, и Никита сорвался с места. Костя почти дотянулся до его оружия, но сталкер упал на цементный пол, уходя с линии огня штурмовой винтовки, и врезал кулаком Лабусу по селезенке. Сдавленный возглас. Военстал держал удар. Захрипев, он перехватил руку с ножом и попытался ладонью накрыть лицо приигрышни. Тот отдернул голову, выпустил нож, клинок звякнул об пол. Ухватил Лабуса за плечи и увлек за собой, закрываясь от курортника. Я бросил взгляд на командира. Сжав губы, он водил стволом из стороны в сторону, пытаясь поймать прицел приигрышню. В первом раунде победила молодость. Никита головой заехал Лабусу в переносицу, тот качнулся и стал заваливаться на сталкера. Обхватив его, Никита попытался рывком сместиться к мини-печке. Курортник, зло сплюнув, бросил винтовку, выхватил пистолет из кобуры на бедре и прыгнул к ним. Как внезапный порыв ветра, по комнате прокатился жутковатый хохот. Я вздрогнул, завертел головой. Смех эхом отразился от стен, потом снова захохотали, где-то в углу, куда отполз приигрышня, прикрываясь Лабусом. В воздухе блеснула точка, вспыхнула и выросла в бело-желтый шар, от которого посыпались искры. Будто оголенный провод под напряжением сунули в воду и сразу вытащили. Я зажмурился, волосы на голове встали дыбом, открыл глаза. Курортник застыл с широко разинутым ртом, из-под потерявшего сознание Лабуса пытался выбраться приигрышня. Шар исчез. В углу колыхнулась тень, похожая на шифоновую занавеску. Мне показалось, что в ней проступают очертания морды. Морщинистая коричневая кожа, вместо глаз черные впадины, из пасти вырвалось завывание, перешедшее в истеричное хихиканье. Курортник наконец вышел из ступора. «Полтергейст!» Взяв за ворот Лабуса, он открыл огонь. Звук выстрелов заглушил хохот. Пули пролетали сквозь шифон и врезались в штукатурку. Щеку царапнуло каменное крошево. Курортник дернул безвольное тело напарника на себя, поволок прочь, продолжая разряжать магазин. Приигрышня оперся на локти и, быстро двигая ими, пополз от полтергейста. По дороге ухватил пулемет Лабуса, передернул затворную раму, из патронника вылетел патрон и звякнуло пол. Сталкер вскинул оружие и... Полтергейст исчез. Лабус встал на корточки, потряс головой, из носа текла кровь. Он утерся ладонью, сплюнул и, подняв голову, крикнул: «Убью, гада!» Полтергейст возник под потолком. Все повторилось: искры, шар, мерцание. Пригоршня с курортником открыли огонь одновременно. Полупрозрачный монстр взвыл и спикировал на них, опрокинув сталкера, умчался к железным воротам, до которых не долетел. Исчез по дороге. Лабус взмахнул пистолетом, выдавил что-то нечленораздельное, с трудом поднялся на ноги. «В центр! Круг!» — скомандовал курортник. Они прыгнули к сугробу, возле которого валялись. Рюкзаки военсталов встали спиной друг к другу, заняв круговую оборону. Тварь опять проявилась под потолком и заметалась от стены к стене. Не отводя от нее взгляда, я лихорадочно шарил вокруг, пытаясь нащупать оружие приигрышни. Пальцы наткнулись на гладкий цилиндр. «Подствольник?» Ладонь сжала холодный металл. Я попытался подтащить оружие к себе, но что-то мешало, не пускало. Хохот наполнил помещение. Загрохотали выстрелы. Полотнище под потолком потеряло прозрачность. Начало сминаться в жеванный тетрадный лист. Сгущавшаяся тень обрела форму, тулово, похожее на корягу, покрытую сплетением мышечных волокон, непропорционально длинные руки с когтистыми пальцами. Крутанувшись, монстр рванулся ко мне, я все еще пытался схватить оружие. Руки полтергейста вытянулись, когти нацелились мне в шею. Стрельба смолкла, сталкеры испугались, что заденут меня. Я дернул, что было сил. Что-то порвалось, перед глазами возникла алюминиевая колба с ребристым набалдашником на конце. «Ложись!» — гаркнул курортник. «Сборка!» Инстинктивно зажмурившись, отвернувшись от налетавшей на меня морды, я откинулся назад, выбросив перед собой руки. Ладонь хлопнула по набалдашнику. Мягкий белый свет коснулся век. Все стихло. Не было больше ни хохота, ни жуткого воя. Открыв глаза, я повернулся на бок. Сталкеры лежали на полу, накрыв голову руками. Курортник приподнялся, взглянул в мою сторону, скупо улыбнулся. Раздались смешок пригоршни и ворчание Лабуса. Я обвел взглядом помещение, осторожно сел. Понял, что до сих пор сжимаю алюминиевый цилиндр. Поднес к лицу. Ничего необычного. Колба похожа на контейнер для ключей. Такие сдают на вахту охраны и опечатывают. А что крикнул курортник перед тем, как все стихло? И этот белый свет. Что это такое? Я снова посмотрел на спутников. Вот черт! Положи пулемет, Никита. Я не шучу. Военсталы целились в пригоршню. Тот угрюмо зыркал из-под лобья. Как же так? Ведь только что плечом к плечу сражались с тварью, а теперь... Я растерялся. Спокойно, командир, произнес Никита. Он медленно присел и поставил оружие на пол. Лабус шагнул вперед, держа сталкера под прицелом пистолета, поднял за ремень пулемета и отступил. На колени, руки за голову. Пригоршня выполнил команду, Лабус повесил пулемет на плечо. «Надо уходить», — сказал курортник, целя сталкеру в голову. «Что, разбежимся?» — поинтересовался тот. «Что у тебя в рюкзаке?» «И где я добыл военную сборку?» — спросил курортник. Лабус обошел сталкера, упел ствол ему в затылок. Никита дернулся и замер. Военстал принялся обыскивать его. «Не скажу», — огрызнулся Никита. «Тогда в расход», — резюмировал курортник. «Чист», — произнес Лабус и отступил. «Командир приказал. Поднимайся». «Все равно я вам нужен. Без меня не допрете мальчишку». Пригрыш не оскалился. Хотел опустить руки. «Замри», — велел Лабус. «И не в таких переделках бывали». Никита хмыкнул, смерил его взглядом. «Что в рюкзаке?» — повторил курортник. «Я вдруг понял, пригоршня ни при каких обстоятельствах не убьет курортника, а тот не застрелит сталкера. И Лабус этого не сделает, потому что верит командиру. Ну, подрались, так бывает. Лучшие друзья дерутся. Военсталы при исполнении, пригоршня незаконно проник за периметр. По идее, его должны сдать в фильтрационный лагерь, но курортник же сказал, в разведку вместе с таким пошел бы. Нет, не станет он убивать Никиту. Пугает его только». Похоже, они давно знакомы. Но почему тогда сам не проверит рюкзак? Пригоршня пожевал губами, взгляд обежал курортника с Лабусом, скользнул по мне. Сталкер подобрался, выдохнул, будто собирался с мыслями перед экзаменом и выдал. «Черт с вами! В рюкзаке изделие!» Глава 3. Периметр. Лабус хрюкнул и уточнил. «Резиновая, номер два». Курортник улыбнулся. Пригоршня обиженно пробурчал что-то. «Ладно, опусти руки и пошли», — скомандовал курортник, развернулся и зашагал ко мне. На ходу добавил: «Только давай без фокусов. Пристрелю». Пригоршня, насупившись, последовал за военсталом. Я ничего не понимал. Быстро у них настроение меняется у всех. Курортник спрятал пистолет, подхватил рюкзак сталкера, перенес в угол на мини-печку. Никита шаркнул ногой, сдвинув кучу золы, и встал рядом. Широкие спины загородили обзор. Я некоторое время силился разглядеть, что же за изделие появится из рюкзака, но так и не смог. Пришлось довольствоваться комментариями. Подошел Лабус, отобрал у меня колбу, сунул в жилет. Достал комплект химзащиты из рюкзака, развернул, отделив штаны, кинул мне. Куртку он упаковал обратно. Забросил рюкзак за спину и, отойдя к окну, уставился наружу. Начиналась пурга. Ветер задувал через окна. Прилично мело, дыру в потолочных плитах затянуло ледяной коркой. Лабус щурился, но не спешил сдвигать на глаза очки, лишь прикрывал ладонью лицо. Иногда, морщась, он ощупывал распухший от удара нос. Я стал натягивать штаны, взглянул на колено, в прорехе разодранного комбинезона и замер. Покосившись на меня, Лабус спросил: «Натянешь сам?» И сразу опять уставился в оконный проем. У меня не было никакого вывиха. Нога сломана. Под аккуратно наложенной повязкой видно, как сместилась кость. Крови нет, значит, закрытый перелом. Пригоршня, стало быть, разогнул мне ногу. Тут я в себя и пришел. Укол, сделанный Лабусом, снял боль, плюс события с полтергейстом напрочь заставили забыть о травме. Да еще мне зубы заговаривали, чтобы не разнылся. А я и не буду. Правда, не разберешь этих троих. Двое арестовывают одного, после беседуют как старые друзья, потом дерутся, и в итоге все вместе с монстром сражаются. «Ты знаешь назначение этой штуки?» — обратился курортник к пригоршне. Тот помотал головой. Когда командир обернулся и позвал: «Лабус, глянь!» Костя пожал плечами. «Без понятия. Я в этих делах... Хотя... Соковарку напоминает, только хромированную». Он крякнул и снова уставился в окно. «Ладно, Никита, так что это? Давай конкретно». Сталкер помялся, почесал шрам на лбу. «Я и сам толком не знаю. Только заказ выполнял. Маршрут, чей заказ?» — перебил курортник. Пригоршня потупился. «Давай-давай, Никита, мне сейчас некогда с тобой рассусоливать. Говори как есть». «Да я правда не знаю. Посредник сбросил сообщение на ПДА, что есть заказ, цену хорошую указал, работа не пыльная». «Задаток тебе ведь кто-то передавал?» «Ха, задаток». Никита задрал голову к потолку, пощупал небритый подбородок. «Деньги в тайник заложили, вся цепочка исключала визуальный контакт с посредниками». Курортник хмыкнул, но не стал комментировать. Ждал, пока пригоршня продолжит рассказ. «Я и еще двое. Извини, имен не назову, не знаю. Тащили ее, то есть его, эту хреновину, к янтарю». Раздались глухие шлепки. Никита похлопал по корпусу агрегата. Курортник кивнул. «Отмычки?» «Ты один выжил». Пригоршня удивленно взглянул на него. «А, нет, ты неправильно понял. Эти двое довели меня до контрольной точки, к бывшему блокпосту. Будку помнишь? Ну, дальше вы меня с Лабусом приняли». «А в зону проникал с их помощью или сам?» «Сам. Со свалкой с ними встретился». «Как?» Курортник неподдельно удивился. «Периметр закрыли новой системой сигнализации, ров огроменный выкопали, двойной забор, освещение, видеонаблюдение. Прорывов с месяц не было. Патрули усилили. Как ты в зону проник? По воздуху?» «Ну да», — на полном серьезе сказал пригоршня. «Старым дедовским способом. Атмосферный зонд с подвесной системой от парашюта D6. Словил попутный ветер и...» «Да ты и сам должен знать о такой простой штуке, чего я тебе рассказываю?» «Вот тебе и современное средство контрацепции», — хохотнул Лабус. «Книжки про шпионов нужно читать». Никита смотрел на курортника в ожидании. «Понял». Командир стал серьезен. «А когда это было? Число?» «15 февраля». «Ага, почти двое суток прошло». «Куда те двое делись?» «Свалили». «Почему?» «Да тут... мы же сами угодили под обстрел. Им жизнь дороже». «Изделия наверняка на янтаре ждут. А ты его припрятал и тоже решил свалить от греха подальше», — рассуждал курортник. «Или тебя должны были встретить, но кто-то помешал». Пригоршни почесал затылок, командир снова окликнул Лабуса. «У нас завелись крысы». «Я слышал», — Костя разгладил усы. «Или крысы, или опять кто-то играет сразу за две команды, или...» Он не договорил. Курортник покивал. «Что? Вы о чем?» — Пригоршни крутил головой, переводя взгляд с одного военстала на другого. «Скажите...» «Так, ничего», — курортник смотрел в угол. «Просто вспомнилось кое-что». «Ты хочешь сказать, что к алтарю меня должен был отвезти кто-то из ваших?» — не унимался Пригоршня. «Пока что я ничего не хочу сказать». Курортник шагнул в сторону, и я наконец разглядел, что стояло в углу. По спине пробежал холодок. «Зарядник!» «Я сам лично собирал этот узел к установке Григоровича и готовил к отправке с завода. Как агрегат оказался у Пригоршни?» «Предполагаю только, а ты...» — я перебил командира. «Я знаю, что это». Все посмотрели на меня. Снаружи скрипели деревья. Ветер свистел сквозь щели в железных воротах. «Это ГСК», — сказал я. Лабус прервал молчание первым. «Курортник, нужно двигать отсюда. Плохое место». «Да», — командир пожевал губами. «В эфире тишина. Канонаду давно не слышно. Не знаю, хорошо это или плохо, и еще у меня мысли очень невеселые». Он явно что-то обдумывал, но делиться соображениями пока не хотел. «Пурга все сильнее», — добавил Лабус. «Потом разберемся с этим ГСК. И еще в такую погоду нас с воздуха искать не станут. Значит, выбираться самим». Курортник перестал смотреть сквозь меня. «Добро. Предложение». Пригоршня упаковывал агрегат. Я видел, как он затягивает клапан ранца и думал, откуда у него зарядник, Григоровича. «Эта штука, как мне объяснил ученый, создана в единственном экземпляре». В голове возникло смутное воспоминание. Григорович нервничал, ждал ГСК с завода. Постоянно спрашивал Отмеля об этом. «Так может, Пригоршня...» «Черт!» — выкрикнул Лабус. Он стянул со шлема на глаза широкие очки. «Что?» «К нам гости!» «Кто?» «Не разберу, метель!» Лабус присел, выставил пулемет в оконный проем. «Тушканы, кажись, принесла нелегкая». Он дал несколько коротких очередей. Приподнялся, всматриваясь. Пулемет снова застучал. «Снега намело, далеко не уйдем!» Костя кивнул в мою сторону. «А ночь здесь сидеть нет уж! Нужно что-то придумать!» «Я знаю, что делать», — сказал Пригоршня. Посмотрел на курортника и перевел взгляд на необычный автомат. «Мол, так я возьму?» Командир кивнул. Пригоршня сначала подобрал нож, затем взял оружие и подсумок. На ходу подпоясался, сунувшись к окнам, присел рядом с Лабусом. Портплет положил на плечо, вынул несколько гранат, зарядил подствольник, остальные сунул в боковые карманы. На временное хранение протянул он портплет Лабусу. Тот хмыкнул и пристроил боеприпасы рядом под стеной. «Я доберусь до угла», — Пригоршня показал направление. Лабус, выглянув в другое окно, кивнул. «Возьму пару пустых ящиков, вон они валяются, и назад, прикройте». Курортник занял позицию в свободном проеме, высунулся и сразу отпрянул. «Давай», — произнес он. Пригоршня выпрыгнул в окно. Курортник с Лабусом несколько раз выстрелили в сторону леса. Послышался глухой хлопок. Через пару секунд грохнул взрыв. Пригоршня воспользовался подствольником. Судя по спокойствию военсталов, твари их особо не волновали. Здесь мутанты вряд ли причинят нам какой-то вред. Но дожидаться помощи Лабусу курортник не хотели, а Пригоршня не возражал против путешествия. Значит, был в этом какой-то смысл. Им виднее, они зону знают. «А ведь я для них обуза. Тащить с собой будут, жизнью рисковать. И все ради меня». «Подгребают», — сказал Лабус. «Пригоршня, давай быстрее!» — крикнул курортник. «Вижу! Сейчас!» — отозвался Никита. Лабус опять выстрелил. Курортник посторонился, и в проем влетел небольшой низкий деревянный ящик. За ним второй. Потом внутрь полез Пригоршня. «И чего?» — поинтересовался Лабус, по-прежнему глядя в окно. «Сейчас, сейчас!» — Никита передвинул оружие за спину. Курортник молча наблюдал за ним. Сталкер кинулся к воротам, остановился возле створок, глядел внимательно на росты, напоминающие паклю, кивнул и осторожно потянул за край оцинкованного листа на дверце. Она качнулась, заскрипели петли, несколько пучков, похожих на скомканные волосы, упали вниз. Коснувшись пола, комки пакли заискрились, по ним пробежали легкие волны голубоватых вспышек, а затем пакля обуглилась и стала истинно черной. «Значит, это аномалия какая-то, а я и не знал». Пригоршня, увернувшись от аномальных сгустков, задрал голову, похоже, следил за паклей, висевшей сверху. Ногой уперся в створку и опять потянул лист двумя руками. Заклепки с чпоканьем выскакивали из рамы. А Никита продолжал тянуть. Наконец он полностью отодрал железку, внимательно оглядел ее со всех сторон, удовлетворенно буркнул «Сойдет!» и потащил к ящикам. «Молодец!» — сказал курортник. «Я пока ничего не понимал». Никита бросил лист, подбежал к рюкзаку и вынул из бокового кармана бобину скотча и моток веревки. Курортник тем временем достал пистолет и прострелил два отверстия по углам листа. Потом встал на него и загнул вверх дырявый край. Лабус дал длинную очередь в сторону леса и крикнул «Долго еще?» «Почти», — ответил приигрышня. «Пара минут. Есть время?» «Давайте скорее. Минут пять точно будет. Дальше не знаю. Они, похоже, откуда-то с восточной окраины прут. Там, где рабочий городок с болотцем граничит». Приигрышник кинул веревку командиру, тот быстро пропустил ее через простреленные отверстия, связал концы, проверил узел на прочность. Сталкер поднял ящики, поставил на лист один за другим. Они с курортником стянули ящики скотчем, затем военстал приподнял конструкцию. Приигрышник быстро управился, связав все прозрачной лентой. Уселся на ящики, и тут я понял, да это же сани. «Выдержат?» — спросил курортник. «Должны, если с горок особо не кататься». «В самый раз, волокуша!» — приигрышник ухмыльнулся. «Сойдет для сельской местности». «Лабус, выходим!» — скомандовал курортник, забрасывая рюкзак за спину. «Понял!» — ответил Костя и прыгнул наружу. «Приигрышня, парня хватай!» Курортник вытащил запакованный ГСК к окнам. Снова заговорил пулемет «Лабуса». На этот раз он стрелял часто, короткими очередями. Никита перенес меня к проему. Командир в это время перебросил туда санки. Выбрался следом, поглядел по сторонам и повернулся к нам. «Давай мне его». Вдвоем меня вытащили и усадили на волокушу. Метель ударила в лицо колкой снежной крошкой. Я сощурился. «Не свались, когда помчимся!» «Тушкан!» — выкрикнул приигрышня. Курорт.